правды. Пропуск я закажу, там будет все указано. Этаж, комната. Кстати, я совсем забыл спросить, ты комсомолец? — Само собой, — ответил Алексей. — А зачем? — Ну, ведь надо бумагу оформить, с начальством согласовать. Надо мной тоже есть. Оказывается, разговор в тесной кухне был всерьез. Под ногами вьюжила поземка, метались снежные вихри, закрученные то в скромный ионический виток, как капители музейных колонн, то погуще, поразмашистей, на коринфский лад. Они как раз шли мимо Пашкова дома, невероятно высокого, при своих трех этажах, заглядывающего за кремлевские стены, что там. А далее им опять повстречались бодрствующие люди. В этом непривычном и странном безлюдье московского центра они стояли в рост по всему парапету вдоль крыши Ленинской библиотеки. Девушка с толстущим фолиантом, который она в нетерпении листала на весу, красноармеец в буденовке и овчинном тулупе до пят с ружьем в руке, прокатчик в жестком комбинезоне с настоящими железными захватными щипцами у ног, молодой и полный надежд архитектор со свитком чертежей под мышкой, колхозница, рослая, с мощными плечами, богатой грудью, прижавшая к бедру пшеничный сноп. Она была очень похожа на Марию Лукиничну, если бы ее нарядить в панбархат и причесать как следует. «Да», — сказал Алеша, — «ты не договорил, когда мы сидели на кухне, Яде помешала. Ты хотел рассказать, что было раньше, до Яди, до того, как родилась Светлана. Ты еще сказал, что это долгая история». «А-а-а!» — вспомнил Юр. «Ничего особенного. Просто до Яди домработницы у Георгия Дагировича служила Маша, Марья Лукинишня. Не устоял мужик, нет? Да разве устоишь перед таким ранетом? Представляешь, какой она была лет 20?» «Вот оно что!» — неопределенно отозвался Алексей. Он понял, что Оржанников не склонен держать в тайне эту деталь семейной жизни Дагировых, потому что Марья Лукинишна не терпит его. Простоват, конечно, манеры, но вот что важно. Светлана умница, она ничуть не тяготится этим, не прячет мать, да и куда же ее спрячешь, хотя любит она отца. А он кто? Он генерал. Они пересекли площадь Дзержинского, вышли к Моросейке. Глава 14. Кормилица, очень проворная толстуха, принесла на вытянутых руках, чтобы не измять бальное платье, посмотрела вокруг, где она, а ее и нет, ни в одном углу, ни в другом. Нет ее агницы, пташки, шалуньи. Но заглянула за спинку кресла. «Ах, вот ты где спряталась, Егоза! Ну, постой-ка, уже я тебя!» Та стремглав выскочила из-за кресла и побежала, увертываясь. Какая тощая, нескладная и угловатая девочка Джульетта. Все пять золоченых ярусов Большого театра дрогнули от аплодисментов, от восхищенного шепота «Уланова! Уланова! Уланова!». Алексей тоже не жалел ладоней и не скрывал радости. Он впервые видел великую балерину, в Ленинграде не довелось, а в Москве не мог попасть. Но еще ему, как и всем, очень понравилось это внезапное появление из-за спинки кресла востроносенькой девочки в голубом легком платье с забранными в школьные кольца над ушами косицами. Ему понравилась ее смешливая дерзость, когда она начала поддразнивать свою кормилицу. Мол, да чего грузна ты, нянька, посмотри-ка на себя в зеркало, вот оно. Что за шары у тебя трясутся за пазухой? Что за бугры у тебя сзади ниже поясницы? А вот у меня ничего подобного нет ни здесь, ни здесь. Я ничем не обременена. Я легка, как перышко. Я вон как быстра. Ты гони, попробуй. Но кормилица, выбросив вперед уличающий перст, предрекла. Все еще будет у тебя, как у меня. И тут, уж я-то знаю, все будущее твое, девочка, известно мне наперед. Невинностью моей в 12 лет клянусь. Он хотел было поделиться этой своей радостью с сидящей рядом Светланой. Уже повел голову влево к ней, но вовремя остановил движение, вспомнив, что у него тоже ничего нет ни там, ни там, что у нее, как у Джульетты, и она могла бы при всем своем уме воспринять это как насмешку, как намек. И он продолжил с прилежанием смотреть на сцену. Они сидели в шестом ряду партера, и Алексею, в общем, было все досконально видно, что Галине Улановой уже лет под 40,